Граф Пален не жалел Лопухина, уж слишком обласкал его император за скромное достоинство дочери. Пожалован князем Российской империи, дарован титулом светлости, староством Корсуни, портретом государя, бриллиантовыми знаками ордена святого Андрея Первозванного и ордена святого Иоанна Иерусалимского. И все это не по заслугам, а по единому благоволению. Граф Пален знал, какую роль во всем этом играла Анна Петровна Лопухина, но он знал и то, что император Павел не терпел взяточничества и расправлялся с виновными самым жестоким образом. Однако докладывать императору о князе Лопухине Петр Алексеевич не хотел. Ему пришла мысль рассказать о взятке графу Кутайсову, бывшему камердинеру и бродобрею императора. Кутайсов был тщеславен и до удивления неразборчив в средствах. Он никогда не упускал случая открыть императору что-нибудь порочащее высокого сановника, зная, что император всегда ценит такое откровение. При ближайшей встрече в Зимнем дворце граф Пален отозвал Кутайсова к высокому окну белой залы. Царский любимец был в немецком кафтане, обильно напудрен, с буклями и косой по артикулу. «Иван Павлович, послушайте интересную новость!» — Кутайсов навострил уши. «Какая гадость!» — вскричал он, выслушав. «Князь ведет лобазные интриги с купцами? Вы уверены в этом, ваше превосходительство?» «Совершенно уверен, Иван Павлович, источник самый надежный». Генерал-губернатор выпустил несколько клубов дыма из своей неразлучной трубки. «О, в черных на выкате глазах Кутайсова зажглись огоньки. Он причмокнул толстыми губами. Я вам очень благодарен, граф, за интересную новость. Если у вас будет необходимость в моих услугах, я всегда готов». Кутайсов раскланялся и мгновенно исчез в толпе придворных. Постельный советник императора был зол на генерал-прокурора. Обольщенный царскими милостями Лопухин вознамерился устранить некоторых лиц из царского окружения и заменить их своими ставленниками, и Кутайсова он решил отпихнуть от престола. Прошло три дня. Генерал-прокурор Лопухин в кабинете Зимнего дворца докладывал императору. Беседа протекала на редкость спокойно. Император без возражения согласился со всеми его предложениями. «Осталось одно дело, Ваше Величество». Петр Васильевич вынул из портфеля бумагу, написанную крупным, очень разборчивым почерком. «Что это у тебя?» — император указал сухим пальцем. «Небольшое дело, Ваше Величество!» Лопухин закашлялся. «Проект именитого купца Голикова и других иркутских купцов. Чего хотят купцы?» «Повеление Вашего Величества на коронную власть в Русской Америке. Монополия в промыслах купцам вредна. Они хотят губернатора. Ваша матушка, императрица Екатерина, не терпела монополий». Вспомнив, что император был всегда не согласен со своей матерью, Лопухин прикусил губу. «Купец Голиков хочет назначения в Америку моего губернатора?» — медленно сказал Павел, не спуская выпученных глаз с князя. «Так точно, Ваше Величество!» «Вот ты какой заступник!» — Павел продолжал пристально смотреть на Лопухина, стараясь укротить закипавший гнев. Он несколько раз повторил про себя: «Он отец Аннушки, он отец Аннушки!» Однако не сдержался и хрипло крикнул: «Генерал-прокурор, а сам взятки берешь?» «Ваше Величество, Ваше Величество!» — залепетал Лопухин. «Я не виновен!» Он сильно побледнел и, словно защищаясь от ударов, тянул голову в плечи. «Вон!» — закричал император. «Взяточник! Вон!»